После ухода вельмож Тутмос открыл потайную дверь в одной из стен и впустил Самонту. Фараон встретил верховного жреца храма Сета с большой радостью, подал ему руку для поцелуя и обнял его. «Мир тебе, добрый слуга», — сказал фараон. «Какие новости ты принес?» «Я был уже два раза в лабиринте», — ответил жрец. «И знаешь дорогу?» «Я знал ее и раньше, но сейчас я сделал одно открытие. Все хранилище может рухнуть, убить людей и уничтожить драгоценности, которым цены нет». Фараон нахмурился. «Поэтому», — продолжал Самонту, — «прикажи дать мне в помощь десяток верных людей. Я войду с ними ночью в лабиринт накануне штурма и займу комнаты по соседству с сокровищницей, особенно верхнюю». «Ты их проведешь с собой?» «Да. Впрочем, я еще раз схожу в лабиринт один и проверю окончательно, нельзя ли будет предупредить разрушение без посторонней помощи. Люди, даже самые верные, могут оказаться ненадежными». «Может быть, за тобой уже следят?» — спросил фараон. «Верь мне, государь», — ответил жрец, прикладывая руки к груди. «Чтобы меня выследить, нужно чудо. Они слепы, как дети. Они уже чуют, что кто-то хочет пробраться в лабиринт, но удваивают стражу у входов, которые всем известны. А между тем, я сам за месяц узнал три потайных входа, про которые они забыли, а может быть, и вовсе не знали. Только какой-нибудь дух мог бы открыть им, что я брожу по лабиринту, а тем более указать комнату, где я нахожусь. В 3000 комнат и коридоров это совершенно немыслимо.